Глава 16. Встреча сестер. «Ты все же решила заглянуть ко мне после того, как благодаря тебе дикие остались без своего лучшего отряда загонщиков?» – спросила Таня, когда к ней запустили Ванессу. Глава диких была чем-то очень раздражена, о чем свидетельствовал погром в ее кабинете. Целым оставались лишь стол и стулья, сделанные из металла. Все стены были во вмятинах, а в потолке и вовсе зияла приличного размера дыра. «Я заплатила твоим людям за их жизни сполна, да и каждая из погибших загонщиц получила от меня плату сверх того, что им обещала ты. Все полученные ими ядра были у Чунли, и она должна была вернуть их в твою казну. С этой стороны у тебя не может быть ко мне никаких претензий». Ни капли не испугавшись гнева Тани, сказала Ванесса, направившись к ближайшему стулу. «Распорядись, чтобы притащили чего-нибудь пожрать. Кто бы знал, как я уже задолбалась готовить последние 3 месяца». Глава диких еще какое-то время сверлила Ванессу ненавидящим взглядом, а потом расхохоталась. «Как же мне не хватало тебя, маленькая сучка. Пожрать сейчас принесут, а эта тварь Чунли так и не вернулась. Она переметнулась к Трейху, купив себе место в убежище. И теперь я знаю, откуда у нее на это взялись средства. Но ничего, мы обязательно найдем способ поквитаться с ней. Ты как, не хочешь немного подзаработать?» Предложение было очень заманчивым, тем более попасть в 5-е убежище и прикончить Чунли было для Ванессы несложно, но она все же отказалась. «Сейчас у самой забот по горло. Но если окажусь неподалеку от убежища Трейха, то обязательно загляну туда. Ее просто убить или сделать так, чтобы всем сразу стало понятно, что не стоит шутить с дикими и лично с тобой. Второй вариант. За это получишь 3 красных». Вся злость Тани моментально улетучилась, и сейчас она уже была вполне довольна жизнью. Впрочем, подобные перепады настроения были для нее совершенно нормальным явлением. Ванесса не знала никого, кто бы так же, как Таня, мог использовать свои эмоции. Она делала это просто великолепно. Да и способность выводить себя на нужную эмоцию практически мгновенно была просто потрясающей. Ванесса сильно сомневалась, что кроме нее и еще пары самых приближенных к Тане бойцов, кто-то знает о настоящей способности главы диких. О том, что благодаря эмоциям она способна становиться сильнее и трансформировать свои эмоции в силу. И знала все это Ванесса лишь потому, что Таня была ее родной сестрой. А об этом знали лишь они вдвоем. Сестры, которые решили подчинить себе весь континент, и пока у них это неплохо получалось. Сильнейшее независимое воинское объединение, считающееся лучшими наемниками на континенте, было их совместным детищем. И неизвестно, кто из сестер приложил больше усилий для того, чтобы дикие стали тем, кем они являются сейчас. «Оставь их себе. У меня сейчас нет никаких проблем с добычей ресурсов». Сказав это, Ванесса высыпала кучу ядер, что взяла у Айзека. «Все время, пока тебя не было, ты не переставая глушила морфов? Откуда столько?» «Это было добыто всего за 1 вечер». В маленькой шахтерской деревушке, в которой решил поселиться затворник, усмехнулась Ванесса, наблюдая, как расширяются от удивления глаза сестры. «Хочешь сказать, что тебе удалось выйти на контакт с затворником, и он помог тебе?» «Да ничего подобного. Затворники как были нелюдимыми тварями, так ими и остались. А все эти кристаллы мне помог заполучить друг, которым я и занималась последнее время. Кстати, как там себя чувствует Джерри? Он еще не перешел на следующую ступень». Все же основной целью визита Ванессы был именно Джерри. На него у нее также были очень большие планы, которыми она не собиралась делиться даже с сестрой. Если у Ванессы все получится, то в будущем появятся огромные шансы подчинить себе всю планету. «Понятия не имею, перешел, не перешел, впрочем, как и никто из моих подчиненных. Не разбираемся мы в морфах совершенно. Убить можем, а вот что там с ними происходит», — сказала Таня, разведя руками. «Но пока тебя не было, мы очень хорошо кормили его мясом из убежища Стоун. Отличное оказалось убежище, много хорошего мяса. Упорного, не сдающегося. Будь у нас сразу такие рабы, мы бы уже давно запустили в эксплуатацию сразу 10 малышек Ди. «Ты сперва хоть одну запусти», — совершенно серьезно произнесла Ванесса. «Ее вполне хватит для размещения всех диких, а по мере того, как к нам начнет прибиваться мясо из других убежищ, можно будет строить новые и вводить в эксплуатацию». Малышка Ди должна стать их главным оружием, которое позволит захватить власть на Веригии. Гигантская передвижная крепость, напичканная оружием по самое не балуйся. По всем прикидкам, она способна снести на нет практически любую оборону. Только стены убежища Трейхо или объединенная мощь Триады сможет остановить малышку Ди. Последние три года все силы Ванессы и Диких были направлены на создание этой крепости. Ванессе пришлось выкрасть много ученых и инженеров, рискуя своей задницей, но это того стоило. Как только малышка Ди подомнет под себя первое убежище, начнется обратный отсчет момента, когда Ванесса и Таня встанут во главе всего континента. А там можно будет уже думать и о полном освобождении Веригии от морфячьей чумы. Как только это произойдет, именно Веригий станет континентом, с которого человечество начнет свое возрождение. И Таня с Ванессой войдут в историю как те, кто дал человеку как виду второй шанс. Крайта говорит о трех месяцах. Сейчас последние испытания проходят двигатели, ходовая часть и оружейные платформы. Но уже можно с уверенностью заявлять, что малышка Ди раскатает в тонкий блин любого иерарха. В этот момент в кабинет постучались, и одна из личных телохранительниц Тани внесла еду. «Да я посмотрю, вы жируете», – сказала Ванесса, принявшись руками ломать сочную курицу, покрытую румяной корочкой. Оборудование, захваченное в 16-м убежище вместе со всеми теплицами, парниками и установками климата, сделало нас крупным поставщиком сельхозпродукции. Теперь мы можем получать от других убежищ все, что захотим, в обмен на овощи и фрукты, а все ядра пускать на развитие бойцов. И почему мы раньше не додумались до чего-то подобного? «Потому что у нас не было подходящих для этой работы людей», сказала Ванесса, впиваясь зубами в сочную ножку. «И в очередной раз ты забыла сказать спасибо тебе за это, Ванесса». «Хер тебе в рот, а не спасибо», рассмеялась Таня. «Лучше давай, вываливай, для чего приперлась. Никогда не поверю, что ты пришла вот так просто, чтобы спросить, как там дела у твоего ручного морфа». Таня была старшей из сестер и всегда видела Ванессу насквозь. Ей никогда ничего не удавалось скрыть от Тани. Единственный человек, которого Ванессе еще ни разу в жизни не удалось обмануть. «Мне нужно найти вот эту девку». Рисунок Айзека оказался перед Таней, и та начала рассматривать его, не трогая жирными руками, чтобы не испачкать. Судя по форме лица, разрезу глаз и цвету волос, эта девка выходец с северного континента, а значит, искать ее нужно либо у Триады, либо в убежище фон Гаунштейн у этой сучки Урсулы. Эти убежища ближе всего расположены к северному континенту, и именно там в свое время находились порты и аэропорты, что принимали суда и самолеты с севера. Так что если она еще жива, то находится где-то там. Или вообще на северном континенте. И такое тоже может быть, согласилась с сестрой Таня. Тем более, исходя из последних новостей, там смогли очистить от морфов приличную часть континента. Но в любом случае нет никакой возможности перебраться через Великий океан. Как у нас, так и у них. Да и срать на них. Сделай так, чтобы эта бумага оказалась в каждом убежище. А заодно сделай и мне копии 30. Все же я должна показать своему напарнику, насколько я могу быть полезной. Что я слышу? Напарник? Да быть такого не может. Великая и ужасная Ванесса Райдер всегда работает одна и даже мысли никогда не допускала, что кто-то может ей помогать. Разве что ее любимая, мудрая старшая сестра и этот ублюдок Свен. Но я слышала, что он сейчас слишком занят. Тереза вовсю торгует его членом, пытаясь усилить Триаду. Трейхо начали лютовать после того, как кто-то убил их элитный отряд в Сайке. Услышав это, Ванесса подавилась и начала кашлять. Но сестра не торопилась ей на помощь. Вместо этого Таня удовлетворенно улыбнулась и продолжила говорить. «Одной из главных подозреваемых в уничтожении той группы являешься ты, и, судя по твоей реакции, люди Саманты смогли точно определить преступника. Между прочим, за информацию о твоем местонахождении дают 2 красных. Можешь взять прямо сейчас ядра себе. Давай я подтвержу твои слова на камеру, и никаких проблем не возникнет. Не торопись, еще успеется, если ты, конечно, не собираешься вновь свалить, так и не погостив у меня. Ванесса пожала плечами и воспользовалась своей способностью, оказавшись у Тани за спиной. А стул, на котором она сидела, превратился в покореженную кучу металлолома. «Через день я должна быть в Уилсмите», – сказала Ванесса и вновь телепортировалась. На этот раз досталась стене, которая была и без того прилично измятой. Но Таню это не остановило, и теперь в том месте зияла дыра. «Какого черта ты забыла в этом задрипанном городке? Да там даже морфов нормальных нет, а какие есть, ведут себя слишком странно». «Перед визитом к тебе я оставила там поохотиться своего напарника. Сказала, что вернусь через 2 дня, он будет меня ждать». «Да кто же это может быть? Тем более ты даже собралась сдержать слово, чего за тобой раньше не замечалось практически никогда». Таня резко замолчала и прислушалась. Впрочем, Ванесса сделала то же самое. Сквозь дыру в стене доносились дикие вопли охранниц. Тане и Ванессе показалось, что до боли знакомые хлюпающие звуки. Гадать, что это может быть, Ванесса не стала и тут же переместилась. Сперва к Тане, а затем свалила из кабинета с сестрой вместе. Оказались они перед входом в здание, служившее диким штаб-квартирой. Зрелище тут было не для слабонервных. Несколько защитниц Тани были разорваны на куски. У них отсутствовали конечности, а у одной из бедолаг не было головы. И все это было лишь легким перекусом для морфа. «Ванесса!» – раздался жалобный визг из штаб-квартиры, а затем послышались звуки боя. Каким бы сильным ни был Джерри, но он не сможет справиться со всеми бойцами диких. Слишком умелыми и отлично слаженными были боевые группы, что уже начали прибывать к зданию штаба. Ванесса не могла вот так просто позволить уничтожить Джерри. Слишком много времени, сил и ресурсов было потрачено на взращивание этого морфа, да и ее дальнейшие планы на него никто не отменял. Поэтому она тут же устремилась внутрь штаб-квартиры. Таня побежала следом. «Всем стоять!» – заорала Ванесса, когда люди Тани уже собирались покончить с Джерри, пожертвовав собой. Десятки валяющихся неподалеку предохранителей от модифицированных гранат явственно говорили об этом. Ванессе пришлось сперва решать эту проблему, а уже потом непосредственно заниматься Джерри. Ну, как заниматься? Уворачиваться от него и от его желания сделать ей приятно. А заодно загонять его обратно в аквариум, из которого он каким-то чудом смог выбраться. «Джерри скучал. Ванесса оставила Джерри одного. Ему было плохо без Ванессы», — начал говорить морф, когда оказался вновь за стеклом. «Я занималась очень важными делами, но сейчас я решила навестить Джерри. Как ты себя здесь вел, пока меня не было? Чего добился? Читать еще не умеешь?» — в шутку спросила Ванесса, но Джерри воспринял ее слова всерьез. «Эти женщины плохие, они мне не нравятся, а читать я и вправду научился, пока по слогам и порой путая местами слова». «Джерри, это просто отлично. Теперь я могу писать тебе послания, и ты будешь их сам читать». «Джерри рад, что Ванесса будет писать ему послания», — пробулькал радостный морф. «А еще я стал сильнее, и теперь еще больше похож на простого человека». До этого момента слегка поплывшая фигура морфа резко подтянулась, и перед Ванессой предстал вполне обычный мужик, если не обращать внимания на незначительные недочеты. Такие как огромный член, который все же стал значительно меньше своего изначального варианта. А еще Джерри для чего-то отрастил волосы по всему телу. Особенно густыми они были на груди и лобке. Но зато исчезли все остальные проявления его морфячьей природы. Он уже полностью управлял получившимся образом и не плыл, как бывало с ним раньше. Определенно, Джерри поднялся на следующую ступень и стал иерархом. «Джерри, а какие ты получил способности? Как ты смог покинуть свое жилище?» — – спросила Ванесса и резко отшатнулась назад, когда морф спокойно прошел сквозь прочнейшее стекло аквариума, и его лицо оказалось в паре сантиметров от лица Ванессы. «Джерри теперь не сможет удержать ни одна клетка, даже самая прочная. Джерри молодец и сможет всегда находиться рядом с Ванессой, помогать ей и защищать от других более слабых особей. Я прекрасно слышу, как они жаждут пищи и постоянно просят, чтобы их покормили. Но Ванесса может не бояться, я никому не позволю тронуть ее». С трудом заставив себя, Ванесса коснулась небритой щеки Джерри и удивилась тому, что морф совершенно ничем не отличается от обычного человека. Лица тех же Свена и Айзека с щетиной были точно такими же на ощупь. От этого прикосновения Джерри закатил глаза и утробно заурчал. «А еще я научился доставлять женщинам настоящее удовольствие. Я могу показать это Ванессе, если она захочет, а потом доставлю удовольствие и самой Ванессе. Она же обещала мне это». Ванесса резко отдернула руку от лица Джерри и переместилась в аквариум. Впервые он сказал «я», впервые заговорил о себе не в третьем лице. Неужели он утратил связь с коллективным разумом морфов и теперь будет сам по себе? На способность морфов общаться между собой на огромных расстояниях в плане Ванессы отводилась немалая роль. Она поможет им, когда придет время сражаться с Триадой и другими сильными игроками Виригия. «И свое обещание я собираюсь выполнить. Вот только сперва необходимо убедиться, что ты не обманываешь меня и действительно научился доставлять женщинам удовольствие. Прости меня, Джерри, но сейчас мне нужно будет решить еще много дел с Таней, и только после этого я смогу уделить время тебе. Ведь ты будешь хорошим мальчиком и дождешься меня здесь?» – спросила Ванесса, когда Джерри оказался внутри аквариума, войдя туда следом за ней. «Ванесса вновь хочет оставить меня с дикими?» – задал вопрос Джерри. Вопрос, который Ванесса даже не думала услышать. Иерархи действительно были очень умными и сообразительными созданиями. Теперь неудивительно, почему они настолько опасны и способны управлять огромным количеством более слабых особей. «Они позаботятся о тебе, и я всегда буду знать, где тебя можно найти. А пока меня нет, продолжай тренироваться в доставлении удовольствия. Только на этот раз пользуйся этой штукой, что болтается у тебя между ног. Попроси кого-нибудь из твоих охранниц, чтобы они нашли и показали тебе видео, на котором видно, как управляться с этой штукой. А еще лучше, пускай они найдут для тебя что-нибудь почитать. Я люблю стихи и хочу, чтобы при следующей нашей встрече ты рассказал мне что-нибудь, что тебе самому понравится». Дожидаться, что ответит Джерри, Ванесса не стала и телепортировалась в кабинет к сестре. Таня уже вовсю руководила процессом уборки кабинета и не сразу заметила появившуюся сестру. А как увидела, то тут же поставила на стол бутылку с ядовито-зеленым содержимым. Им еще очень многое нужно было обсудить, а времени оставалось в обрез.